Алиса Островская. 13 привычек. Трансерфинг реальности для детей. Издательская группа «Весь». Глава первая. Ночной кошмар. Мы приветствуем вас на нашем концерте. Сегодня необычный день. Мы стоим на пороге важных открытий. Раздавались голоса со сцены. Восьмиклассник Артур Верховцев стоял за кулисами и нервно теребил рукав своей белой рубашки. Сейчас произнесут короткое четверостишие, и ему нужно будет выходить на сцену петь песню. Исполнение групповое. Только вот где все исполнители? Артур взволнованно озирался по сторонам. Четверо одноклассников, что должны были петь вместе с ним, бесследно исчезли. Он стоял совсем один, в крохотном помещении, слева от сцены школьного актового зала, и с тревогой смотрел на дверь. «Когда же они вернутся? Куда все подевались перед самым выступлением?» — спрашивал он сам себя и не находил ответов. «А теперь для вас выступит Артур Верховцев с песней «Дорогая школа»!» Как гром среди ясного неба раздалось со сцены. А в ответ послышались слабые аплодисменты, и кто-то вытолкнул Артура на сцену. Тот от неожиданности чуть не растянулся прямо перед старой колонкой, чем вызвал громкий смех в зале. Лицо его вмиг покраснело, даже уши приобрели ярко-розовый оттенок. Наспех одернув рубашку, Артур нервно затоптался на сцене, не в силах поднять голову и посмотреть в зрительный зал. Глаза его блуждали по деревянным дощечкам пола, а шея под весом головы наклонялась все ниже и ниже. Артур пытался вспомнить слова песни, которую должен был петь, но ничего не выходило. Память предательски выдавала лишь название композиции. От этого становилось очень страшно. Между тем уже начала играть задорная мелодия, и кто-то из зала выкрикнул: «Просим, просим!» Артур Верховцев посмотрел вперед и почти сразу в ужасе отпрянул. С переднего ряда на него внимательно глядели взрослые женщины с абсолютно одинаковыми лицами, одетые в брючные костюмы ярко-красного цвета. Их рты улыбались, но вот глаза оставались колючими и холодными, словно маленькие льдинки. Позади женщин в строгих костюмах расположились одноклассники Артура, все как один в светло-зеленых кепках. Они с большим любопытством смотрели на него. Некоторые откровенно ухмылялись. С каждой секундой музыка становилась все громче, а сердце мальчика колотилось все сильнее. Теребя вспотевшие пальцы рук, Артур Верховцев старался вспомнить волшебную фразу, которая всегда ему помогала. Однако и тут память его подвела. Голова начала немного кружиться, и в какой-то момент ему показалось, что он упадет в обморок. Но хохот впереди заставил его очнуться и посмотреть в зал. Одноклассники показывали на сцену пальцами. «Он слов не знает, не выучил, не смог запомнить несколько строчек. Слабак. Надо будет друзьям рассказать. Лучше видео записать и выложить. Миллион просмотров обеспечен». Эхом отдавались их голоса в ушах. В глазах Артура резко потемнело, и на секунду все исчезло. Артур Верховцев испуганно сел на кровати. 3:15 ночи. За окном темно, в квартире ни звука. Было очень тихо и очень душно. Непривычно душно, как случается перед грозой. И хоть на дворе стоял уже май, Артур не был готов к таким явлениям природы. Смахнув капельки пота со лба, он направился к окну, чтобы впустить свежий воздух в комнату. «Что за сон такой дурацкий?» — подумал про себя Артур, открывая окно. Он даже поморщился, вспомнив, что выкрикивали ему одноклассники во сне. Приближался большой школьный концерт, на котором Артуру на самом деле предстояло выступить с песней, и это тревожило его. Он не любил выступать на сцене. Да и слова песни были довольно сложными. К тому же директор школы этому концерту придавал большое значение, постоянно говорил о необходимости впечатлить важных гостей и грозился продлить учебный год, если что-то пойдет не так. Услышав знакомое мурлыканье в комнате, Артур улыбнулся и посмотрел на кровать. Там, радостно раздувая щеки и громко урча, лежал рыжий кот Куки и глядел на своего хозяина. Со времени спасения в городе Мерт он превратился в довольно крупного пушистика. Чуть меньше года назад Артур Верховцев вновь побывал в этом необычном городе, где почувствовал себя самым настоящим волшебником, который может творить чудеса не в сказке, а в реальной жизни. И если случалось, что здесь маятники побеждали в своих мелких играх, рыжий кот всегда служил напоминанием — все можно преодолеть. Артур вернулся в кровать, обнял Куки и заснул, а проснулся уже утром, когда нужно было собираться в школу. Несмотря на то, что была середина недели, уроков ожидалось немного. Днем предстояла генеральная репетиция концерта. У гардероба, как обычно, сидела старенькая вахтерша Лидия Ивановна. Ученики, толкаясь и распихивая друг друга, пробирались в тесное помещение, чтобы оставить ветровки и мешки с обувью на своих крючках. Артур Верховцев торопливо протиснулся к своей вешалке и был неприятно удивлен, увидев, что ее кто-то уже занял. Прямо на его крючке висела кепка светло-зеленого цвета. Она показалась ему знакомой и немного насторожила его. Но он так и не смог вспомнить, где мог ее видеть раньше. Замешкавшись, он случайно столкнулся с парнем из параллельного класса. «Не спи!» — воскликнул тот и противно рассмеялся. Артур нахмурился и решительно повесил мешок с ветровкой на свой крючок, переместив кепку на соседнее место. Через секунду он уже спешил в класс на первый урок, попутно прикидывая, нет ли сегодня какой-нибудь контрольной или проверочной работы. А едва закончились уроки, он отправился в школьный актовый зал на второй этаж. Когда генеральная репетиция большого праздничного концерта уже шла полным ходом, и Артур с четырьмя одноклассниками готовился к выходу на сцену, в голове его промелькнули мысли и про сон, и про зеленую кепку в гардеробе. От этого ему стало не по себе. «Я позволяю моему миру позаботиться обо мне», — на автомате принялся шептать Артур Верховцев. «Что ты там бормочешь себе под нос?» — спросила учительница музыки, проходя мимо. «Слова песни повторяю». «Повторяй, повторяй. В зале уже сидит директор. И даже из управления образования пришли. Нужно себя показать. Это очень важно». Учительница сделала акцент на последнем слове и строго посмотрела на всех парней, словно они уже успели провиниться. После этих слов Артур Верховцев еще больше напрягся и тут же отчетливо вспомнил женщин из сна, все на одно лицо и в ярко-красных костюмах. На сцену он вышел предпоследним и от волнения чуть не врезался в деревянную тумбу для выступлений. «Артур, проснись. Где ты и что делаешь сейчас?» — послышался голос в голове. Артур встрепенулся и ясно увидел себя на сцене, будто со стороны. Вот он идет понуро и чуть сгорбившись. Ему показалось это нелепым. Как можно придавать такую большую значимость репетиции? Едва поняв это, он выпрямился и спокойно улыбнулся. «Все проще, чем кажется. Все будет так, как нужно мне», — подумал Артур и решительно прошагал на центр сцены. Пока играло вступление, он осмотрел зал. На задних рядах ютились ребята из других классов, чьи номера были позже по плану, а на передних важно сидели женщины в строгих деловых костюмах и платьях. Их лица были серьезными, но разными. Да и костюмов ярко-красного цвета ни у кого из них не наблюдалось. Артур облегченно выдохнул, а когда началась сама песня, остатки страха рассеялись, словно его никогда и не было. В четвертом ряду сидела Аня Волкова, которая тоже училась в этой школе. Она улыбалась, глядя на друга на сцене. У нее был танцевальный номер, и в мыслях она прокручивала шаг за шагом каждое движение. Она привыкла все делать на отлично, вот и сейчас хотела показать себя во всей красе.